представитель генерала де Голля находится здесь и желает встречи на уровне главного руководства коммунистической партии. С какой целью? Ты в курсе? Видимо, де Голлю хотелось бы, чтобы компартия послала к нему своего эмиссара. Но руководство ФКП сумело так здорово законспирироваться, что вот уже 3 недели, как нашему человеку, никак не удается нащупать хотя бы малейший контакт. Я пообещал Гарри заняться этим, поскольку я имел возможность за 2 суток связаться с Мишелем, представителем коммунистической партии. Мы с ним увиделись, и я изложил ему ситуацию. Встречу Мишель назначил на несколько более поздний срок. Так Лондон впервые вошел в контакт с ушедшим в глубокое подполье руководством французской коммунистической партии. Моя двойная жизнь. Легенды о шпионаже живучи. В них обычно рассказывается, как будущего разведчика посылает учиться в некую школу, где его, согласно принятой традиции, приобщают к более или менее таинственной науке о сборе разведывательных сведений. Сидя за партами в таких специальных учебных заведениях, изучается разведывательное дело так же, как в других изучают, скажем, математику. По окончании спецшкол вручается диплом, и свежеиспеченный доктор разведнаук начинает путешествовать по белу свету, дабы узнать, выдержит ли изученная им теория проверку практикой. При этом забывают, что законы разведки не являются ни теоремами, ни аксиомами, и что, как правило, ни в каких книгах их не найти. Я лично никогда и никаких шпионских курсов не посещал. В этой области я не более чем скромный автодидакт, а проще говоря, самоучка. Моя жизнь активного коммуниста — вот, собственно, моя школа. Ничто не могло лучше подготовить меня к руководству сети, подобной Красному оркестру, чем те 20 бурных лет, подчас это были годы подполья, что предшествовали моему приобщению к разведслужбе. В Польше и в Палестине я научился жить на нелегальном положении, и это ничем не заменимый опыт стоит всех учебных курсов, какие только есть на свете. В той же самой школе учились и мои друзья Лео Гроссфогель и Гилель Кац, сыгравшие решающую роль в создании и развитии нашей сети. Будучи боевыми коммунистами, мы овладевали искусством действовать в любой обстановке, чувствовать себя в ней как рыба в воде. Разведка требует постоянной непринужденности, непрерывной работы воображения, напряженного внимания. Если, например, Кент, едва покинувший свою разведакадемию, очутившись в парижском предместье, входит в какой-то самый обыкновенный кабачок, направляется к стойке и спрашивает чашку чая, то этим он вызывает не только насмешливые замечания в свой адрес, но и, хуже того, привлекает к себе общее внимание, а ведь разведчику подобной реакции окружающих явно ни к чему. Видимо, в школе, где учился Кент, ему забыли внушить простейшее правило. В питейных заведениях такого рода посетители заказывают не чай, а уж по меньшей мере стакан доброго красного вина. Золотое правило разведчика гласит: быть незаметным, но не таиться и ни от кого не прятаться, а жить нормально. На этой стадии бытия умелый камуфляж решает все. Агент не должен изображать кого-либо или что-либо. Он должен просто-напросто быть. В Брюсселе я не только жил под именем Адама Миклера, я стал Адамом Миклером. Внимательный и вдумчивый наблюдатель не заметил бы никакой разницы между моей жизнью и жизнью одного из множества коммерсантов, с которыми я встречался на бирже или в ресторанах. Человек как бы вживается в выбранный им образ. Для этого ему нужно детально знать страну, среду, в которой он действует, профессию, которую практикует. Адам Миклер приехал из Квебека, Что ж, я могу часами рассказывать о красотах Монреаля и дурачить любого, кто развесит уши.